Раздел 4. Для продвинутых бизнесменов и не только для них. Как управлять бизнесом во время кризиса? Я хочу привести несколько идей и правил, соблюдение которых позволит вам сохранить уверенность и начать действовать в правильном направлении. Какие же качества руководителя компании в условиях кризиса выходят на первый план? Прежде всего, это хладнокровие и ответственность. В условиях экономического кризиса решения надо принимать быстро. И зачастую эти решения бывают непопулярны. И еще. Директивный стиль не значит неуважительный, унижающий достоинство. Этот стиль я бы назвал жестким по сути и теплым по форме. Перед организацией встает задача не лишиться ключевых сотрудников во время кризиса, иначе из него будет еще сложнее выбраться. Итак, пошаговый план разработки антикризисной стратегии. Первое. Создать антикризисную группу на своем предприятии. Как правило, в нее входят специалисты в области экономики, финансов, маркетинга, продаж и управления. Второе. Провести диагностику внешней среды и выявить внешние угрозы для бизнеса. Угрозы могут касаться целей бизнеса, эффективности процессов, финансов, персонала и других важных аспектов деятельности предприятия. Третье. Параллельно провести диагностику внутренней среды предприятия. Разделить все ресурсы на приносящие короткие деньги, приносящие длинные деньги, обслуживающие деньги и обслуживающие другие ресурсы. Оценить их необходимость. Четвертое. Определить этап развития вашего предприятия и выявить существующие внутренние проблемы и степень их влияния на реализацию вашей выработанной стратегии. Пятое. Разработка антикризисной стратегии с оценкой рисков выполнения. Риски оцениваются с помощью трехуровневой, низкий, средний и высокий уровень, матрицы по критериям значимость и вероятность. Особое внимание обратите на риски с высокой и средней значимостью и вероятностью. И не забудьте, что антикризисные меры бывают стратегические и тактические. Например, отказ от набора персонала – мера тактическая, ее легко возобновить. А вот прекращение строительства завода, остановленное на месяц, возобновить удастся только через год. Это может больно отозваться на деятельности компании через 3-4 года. Шестой шаг. Создание плана антикризисных мероприятий – это краткосрочные меры по минимизации кризисных явлений и долгосрочные мероприятия. Сформируйте несколько бюджетов ожидания поведения рынка на будущий год и на ближайшие месяцы. Смоделируйте недобор от плана продаж 20, 30 и 50%. Такое многосценарное планирование позволит вам сохранить бизнес. Важный комментарий. В процессе формирования антикризисная стратегия должна учитывать некоторые факторы, такие как постоянные изменения внешней среды, дефицит внутренних ресурсов, требования акционеров и требования других заинтересованных сторон – персонала, клиентов, поставщиков. Крайне важно на этапе формирования антикризисной стратегии расставить приоритеты в решении задач. Любые антикризисные мероприятия – это решение руководителя по расстановке приоритетов. Также важно учесть, что любая разработанная стратегия выхода из кризиса должна обеспечить баланс интересов заинтересованных сторон. В противном случае она однозначно не будет успешной. Внедрение данного антикризисного плана даст вам ясность и осмысленность, а вашему бизнесу – дополнительную прочность. Представьте себе пирамиду вашего бизнеса. На вершине вы и ваш успех. А три стороны – это три составные части бизнеса – стратегия, бизнес-процессы и люди. На мой взгляд, интересную фишку рассказал в гостях у нас в офисе Роджер, один из отцов-основателей международной компании SHL, мирового лидера в оценке персонала. Роджер работал с успешной страховой компанией и спросил ее главного акционера: «Скажи, в чем основные ценности успешного бизнеса, которые должны по жизни сопровождать любого бизнесмена?» Тот ответил: «Знаешь, Роджер, их три. Первое – это прибыль, потому что бизнес всегда создан для того, чтобы делать деньги. Второе – это уважение к людям, с которыми ты работаешь, и к клиентам, которым ты служишь. И третье – это фан, удовольствие от того, чем занимаешься ты, и которое получают работающие у тебя люди. Вот так. Спросите себя, все ли слагаемые есть в вашем бизнесе? Мы сейчас с вами берем узкую нишу и говорим о деньгах. Но согласитесь, что не менее важно ваше умение управлять людьми, развивать этих людей, создавать атмосферу уважения и удовольствия, давать сотрудникам понимать, что их ценят. Потому что при правильных людях уважение, помноженное на удовольствие, даст вам деньги. Значит, сейчас вам стоит сфокусироваться не только на деньгах, но и на том, что приводит к деньгам, что лежит глубже, то есть процессы, люди и стратегия. Сейчас я и мои коллеги из компании «Бизнес-тренинг» активно оказываем проектную помощь в развитии этих направлений. Причем антикризисный запрос идет от подразделений международных и ведущих российских компаний. От тех, кто хочет выйти из кризиса обновленным и с развитыми конкурентными преимуществами. Наша группа разнопрофильных специалистов оказывает полный комплекс услуг, от оценки персонала до индивидуального коучинга топ-менеджер. У нас достаточно опыта, чтобы предложить только то, что необходимо. Оцените эти три аспекта вашего бизнеса. Насколько стратегия вашей компании ясная и актуальная? Насколько отлажены процессы? Работает ли ваш бизнес как сложный и точный механизм швейцарских часов? Или требует все время вашей ручной подгонки и вмешательства? Удалось ли вам привлечь правильных людей и расставить их на правильные места? Работают ли они с максимальной отдачей? Являются ли сплоченной командой или группой попутчиков? После начала кризиса мы регулярно по запросу разных компаний проводим фасилитационные сессии, на которых сотрудники решают вопросы корректировки стратегии и выработки антикризисных мер. Фасилитация – это такой процесс облегчения взаимодействия внутри группы, повышения эффективности групповой работы, раскрытия их потенциала и повышения вовлеченности в решение задачи. Если уважение к сотрудникам и вера в их потенциал у вас в организации присутствует, вам просто повезло. Проведите с ними сами такую сессию, и вы удивитесь, как много идей, советов и адаптированных именно для вашего бизнеса рекомендаций вы достанете из умов своих сотрудников. Единственная проблема – надо уметь осторожно и полностью вытаскивать эту информацию. И мы обладаем отличными проверенными технологиями, позволяющими это делать. Остается отобрать лучшее и быстро начинать внедрять, получая первые результаты. Да мы и сами для нашей компании применяли именно эти способы. Хотите заработать на кризисе? Ваши люди сами расскажут вам, как они могут это для вас сделать. Проверено. А где же искать способы начать бизнес без стартового капитала, скажете вы? Даю несколько идей и направлений, которые вам могут помочь. Я взял их на тренинге у Сергея Азимова, который написал книгу с одноименным названием и проводит этот тренинг с 2003 года. Участники тренингов Сергея открыли по его методу сотни бизнесов. Информация об этом доступна в интернете, на его сайте и форумах. Не вкладывая денег, вы можете, во-первых, продавать свои знания, умения, услуги, идеи. Во-вторых, продавать чужие знания, умения, услуги, идеи. И в-третьих, продавать товар. Нетрудно заметить, что в каждом способе ключевым словом является «продавать». Да, если вы хотите научиться запускать бизнес без стартового капитала, вам необходимо научиться продавать. В мире много производителей знаний, умений, услуг, идей и товаров. И многие из них кровно заинтересованы в увеличении своих продаж. Предложите им свои услуги. Присоединитесь к их действующему бизнесу, и они с радостью поделятся с вами частью прибыли. Кстати, неплохие бесплатные школы продаж в страховых компаниях и в компаниях, распространяющих свои товары по системе MLM, многоуровневого маркетинга. Этим способом пользуются ведущие косметические компании российского рынка – Avon, Oriflame, Faberlic. Оборот каждой из них за 2007 год свыше 300 миллионов долларов. Обучитесь продажам у них бесплатно и примените навыки там, где это будет для вас наиболее прибыльно. А чем не стоит и чем стоит заниматься? Какие отрасли наименее пострадают от кризиса? Журнал «Секрет фирмы» нашел 10 отраслей, рынков и сегментов, которые либо сохраняют стабильность в условиях финансовой рецессии, либо и вовсе стали развиваться благодаря кризису. Первое. Коллекторы долгов и юристы, специализирующиеся на банкротствах. Второе. Поставщики сейфов. Третье. Ювелирные магазины и сети. Четвертое. Производители продуктов питания. Пятое. Производители лекарств. Шестое. Оборонная промышленность. Седьмое. Отрасли с фиксированными тарифами, операторы фиксированной телефонной связи, сетевые энергокомпании. Восьмое. Строители дорог, мостов, социального жилья, то есть госзаказ. Девятое. Поставщики услуг, направленных на снижение затрат. Кадровые агентства, занимающиеся нормированием труда и оптимизацией, аутсорсинговые компании. И десятое. Это юридические и финансовые консультанты по сделкам слияний и поглощений. Также рекомендую посмотреть государственный бюджет на 2009 год. Вы увидите, в каких отраслях будет повышенное государственное финансирование. Теперь взгляните пристально на ваши умения, знания и навыки, на потенциал ваших знакомств и контактов. Определите, что из этого проще, легче и быстрее всего может приносить деньги. Определите платежеспособность и заинтересованность ваших клиентов в вашем продукте. изучите тематические форумы и имеющиеся на рынке предложения. Помните, что всего 50 клиентов, дающих вам всего 1000 рублей в месяц, дают вам 50 тысяч рублей ежемесячно, что значительно выше средней зарплаты по стране. Идеи малого бизнеса, причем уже проверенные практикой, легко найти в интернете. Кроме того, если вы внимательно посмотрите на первые два пункта, то есть продажа знаний, умений, услуг и идей, то у них тоже есть нечто общее. Все это вы можете автоматизированно продавать с помощью интернета. Вы можете самостоятельно создать сайт, просто, по шаблонам, с помощью программы бесплатного конструктора сайтов, не выходя из дома всего за пару выходных дней, и сидя в комфортном кресле, у компьютера, и попивая сладкий чай из любимой кружки, создать свою торговую площадку бизнес-системы, которая 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, будет контактировать с вашими потенциальными клиентами и приносить вам никем и ничем не ограниченную прибыль. Ну и самое главное ваше сомнение – а получится ли? Этот страх останавливает многих. Он держит нас за горло липкой холодной рукой и не дает вдохнуть воздух финансовой свободы. Я испытывал нечто подобное, пока со мной не произошла одна интересная история. Это было в Лондоне, на выставке «Бизнес-стартап», то есть «Как запускать бизнес». На трибуну вышла женщина лет 35 по имени Лиз Джексон, которая презентовала свою книгу «Стартап» или «Как я создала бизнес стоимостью 2 миллиона фунтов абсолютно с нуля». Я подумал было, что это очередная надуманная история успеха. Но что-то в ней зацепило мое внимание. Это неуверенная походка, нащупывание трибуны, скинутый вверх подбородок. Ба, да она слепая! И правда, она рассказала нам свою захватывающую историю. Бедная Лиз родилась слепой. Ее готовили к профессии, подходящей для инвалида. Казалось, ей природой было предначерчено унылое прозябание. Но она решила не мириться с судьбой. Ее сильной стороной был удивительно нежный и приятный голос. Она устроилась работать в колл-центр и изучила этот бизнес изнутри. И открыла свой собственный маленький колл-центр. Это простой бизнес с нуля, центр по приему звонков. Первых клиентов ей удалось получить благодаря рекомендациям общества слепых. Она верила в свой успех и заражала этой верой окружающих. И спустя 5 лет ее бизнес имеет оборот около 4 миллионов долларов, и в нем работает около 100 человек. И она написала об этом книгу. Ее главное послание к нам, слушателям, было таким. «Если я, слепой с детства инвалид, смогла это сделать, то вы, здоровые, умные, сильные люди, гарантированно сможете». Верьте в себя и не позволяйте никому сбить вас с пути к успеху. Никогда не сдавайтесь и действуйте, действуйте, действуйте.